Алло. Люба? Да. Слушай, я от Розы звоню. Ты что, совсем с ума сошла? Что ты на нее такие вещи говоришь? Алло. Да, слышишь меня? Слышу. Что ты такое говоришь? И Миша твой, ты знаешь, что твой Миша сделал? Он посрал под ее дверью. С кем я разговариваю? Я друг Розы. Ну, как приятно слышать. Прокурор даже звонит. Да, прокурор. Меня Роза вызвала, она меня знает. Значит, мы не останавливаемся еще все. Ну, заявление написано. На кого написано? И сколько он будет там еще скрываться? Мы МЧС вызовем, все равно оттуда вытащим. Кого вытащишь ты там? И тебя тоже вместе с ним. Давай, попробуй, вот только попробуй. Ты знаешь, да, что... А что пробовать-то? А Роза написала... Он это точно Новый год будет встречать километров за 300 где-нибудь в обнимку в лесу. Это точно, 100% гарантии, пробовать не надо. Ты прокурору угрожаешь? Что вы, несчастный, блядь, голотрепья? И еще, я сказала, сейчас на АТС все фиксируется. Не волнуйся, я все равно вас всех прикончу. Алло? Ты не смей трубку вешать, когда с тобой прокурор разговаривает. Люба, мы же все про тебя знаем. Роза написала заявление в прокуратуру на тебя и на твоего сыночка. Сейчас я Розе позвоню. Позвони, позвони, она все отрицать будет, не волнуйся. Ой, вот мудачье, ну ты посмотри, чего. Сейчас опять милицию буду вызывать. Я смотрела, свет там горит. Сейчас вызову милицию. Да ты посмотри, что творят, а. Какой-то мудак раздал мои телефоны и думает, что это все будет безнаказанно. И таких прокуроров покажу, что за... мягко мало не покажется. Что ты мне сделаешь? Урод ты несчастный, а. Да в дурдоме будешь сидеть, что я тебе сделаю? Я твоего Ваньку расчленю. Он скажет, кто звонил и кому он дал телефон. Все равно мы его в милицию, я не маленькие деньги отдала в милицию. Они из него все кишки вывернут. И все равно узнаем, кто это, кому он телефоны раздал. Ты что, с кем ты шутишь-то, а? С кем я шучу? Детский сад ты несчастный. Вот кто ты такая, скажи мне? Роза круче тебя. Сейчас Розе позвони. Давай, давай, позвони. Алло. Роза с тобой говорить не будет. Она отказывается с тобой говорить, поняла? Да вот милиция сейчас подъезжает. Куда подъезжает? К Розе вот подъедет. Ваш разговор. Алло. Это снова я. А кто это я, скажите, пожалуйста? Ну, это от Шуры с 5-го этажа. А кто это такая Шура? А вы куда звоните? Ну, как Любовь Викторовна. А? Любовь Викторовна. Вы знаете, это не Любовь Викторовна. Здесь Любовь Викторовна живет. Вы что-то напутали. Ну да. Но вы знаете, у нас поменяли телефон, может, вы не туда звоните? Только что. Да, да, только что вот у меня новый телефон поставили, я в новостройке. А вы какую Любовь-то Викторовна? Вы больше сюда не звоните, здесь Любовь Викторовна. Кисанова, она алкоголичка, по-моему. Какая алкоголичка? Ну, вы это... человек. Что-то вы напутали. Вы знаете, если вы не прекратите эти звонки ко мне, придется мне принять меры. У меня стоит определитель, и ваш телефончик засветился. Веду. Сюда не звоните, Любовь Викторовна здесь не живет. Так мне Роза Викторовна, вот вы имеете Яковлевна. Это в виду, молодой человек. Хорошо? Роза Яковлевна сказала, а что... А какая Роза? А кто это такая Роза? Ну, которая председатель вашей 22-этажки. Я вам сказала, это новый телефон на новостройке в Марьино. Куда вы звоните? Какая Марьино? Какая Роза? Ты что, пьяный, что ли? Или обдолбался? Обдолбался. А, Роза. Ну чувствуется, что ты обдолбался. Вот еще раз, щенок сюда позвонишь? Я тебе устрою такую жизнь, что мало будет? Тебе, блядь, не покажется, сучонок. Ты что, матерись? Я тебе сказала, что тебе телефон определился, придурок. Какой мой номер, скажи мне? Ну ты чё, урод, не понял? Про тебя соседи гадости говорят. Да? Что да. ты говоришь? Да. А ты, наркош, у нас наркотики, принимаешь какие? Вот я напишу, блядь, на тебя заявление в милицию, и венки твои проверят. И смотри, как бы тебя за наркоту не посадили, сучонок. Ты чё, я не боюсь тебя. Чё, непонятно? Нет, непонятно. Ублюдок, ещё раз, сука, сюда позвонишь, убежу нахуй. Ты чё? Ваша. Заказ билета, здравствуйте. Алло. Алло. Да. Да. А Михаила можно услышать? Я слушаю. Это вы Кистанов, нет, Михаил? Да, да. Ага, с Новочеркасского бульвара, да? Да. А то есть это ваш рабочий, как я понимаю, или что ли? А какой цель интересуетесь? Кто вы такой? Представьте, пожалуйста. Я от Чипиги Леночки. А? От Чипиги Лены хочу поговорить с вами. От какой Лены? От Чипиги, соседки вашей. А кто вы? А я прокурор. Да? Да. Слушаю вас внимательно. Внимательно надо говорить. Не знаю, внимательно, я говорю внимательно. Вот, говорят, вы наркоман и алкоголик. А? Говорят, вы наркоман и алкоголик. Вместе со своей Любовью Викторовной употребляете наркотики. Да. Да, и звоните людям в полночь. Да. Это наказуемо. А вы давно уже работаете прокурором? Нет, я заступил всего лишь 10 минут назад на эту должность. Вот и решил с вами поговорить. А, ну вы знаете, что через 5 минут вы сейчас будете ходить охранять рынки. Почему? После таких разговоров. Кто вы такой вообще? Вы в курсе и такой ситуации? Вы вообще по какому вопросу звоните? Я же тебе сказал, по какому я вопросу звоню. Не тебе, а вам, во-первых. Ты смотри, с кем ты разговариваешь. Алло. Ну, ты хочешь в УВД Марьино сегодня побывать? А ты кто такой-то, слышь ты, пес? А ты кто такой вообще? Странный. Позови Мишу. Псина. Псина поганая, ты кто такой? Мишу позови мне быстро, обезьяна. Пьяная. Что? Обезьяна пьяная, Мишу позови. Ты кто такой, блядь, а? Слышь ты, обабил нас. Положи, трубку нахуй положи, блядь. Ты свой... Дай черный, мне... блядь, сука. Дай мне я нахуй звонок вообще больше, блядь, не слышал. Понял, блядь? Дай мне свой телефон, мне. Мы с тобой отдельно поговорим. Иди нахуй отсюда, блядь. Пес, блядь. Свой телефон, блядь. Хуй ты мой получишь, понял, блядь? С яйцами, нахуй. Ты чё, пес, блядь, не мясо, что ли, нихуя, а? Я сука, хочу билет заказать. Мышь поганая, я хочу, блядь. Я в рот ебал, что ты хочешь, блядь, а? Ты сука, кто? Я прямо тебе такую башку твою сломаю, блядь. Приезжай. Понял, блядь? Урод, блядь, сука. Приеду, нахуй, горе хапанешь, блядь. Ублюдина, блядь. Ты кто сука, такой? Блядь. Поднимусь. Тебе не похуй, кто я, блядь, такой, нет. А? Главное, что ты, блядь, никто, понял, нахуй? Почему? Хуй, блядь, по кочану, нахуй. Сука, не звони сюда, нахуй, не беси меня, блядь. Почему? Урод, блядь, почему, блядь? Почему? Ты, блядь, дебил, сука, блядь. Почему? Я нахуй поднимусь завтра сюда к тебе, блядь. Я твой рот, нахуй, вас выебу всех, нахуй. И маму, блядь, и папу, блядь, и бабушку. Тихо, погодите, нахуй. Твою, блядь. Почему? Обабил, блядь, сука. И твоего, нахуй, этого, блядь, придурка, нахуй, порву, блядь. Понял, блядь, сука? Почему? Не звони, нахуй, сюда, блядь. Почему? Да хуй почему, блядь. Потому что, блядь. Дебил, блядь, сука. Почему? Малолетка, блядь. Ну почему? Ты чё, пидор, блядь, не понял, что ли, нихуя, а? Ты, блядь, урод ебучий, нахуй. Ну почему? Здорово, Олег. Ты чё, сука, заладил, блядь, почему? У тебя чё, других слов, что нету, блядь, а? Ну почему? Слышь ты, иди нахуй отсюда, блядь, урод ебаный. Положи трубку, блядь, гандон, блядь. Чтоб ну я тебя нахуй больше не слышал твоего, блядь. Искра, блядь, понючего, сука. Петушара, блядь. Обоссу нахуй, блядь, понял, блядь? Урод, блядь. Вот семейка, ужас. Алло. Привет, слушай, а ну у тебя семейка ёбнутая, кошмар. А, слушай, это ты опять, что ли? Да, с сынком твоим Мишек говорил. А, ты с сынком Мишей, а кто это? Ты мне скажи, пожалуйста. Кто я? Да, кто ты? Я защитник кто бабушек. Кто такой Миша? Ты мне скажи, кто это такой Миша-то? Ну, твой этот сынок, видимо. А у меня сынков нет, я же тебе сказала. Ну, который твой наркоман-сожитель и алкоголик. Слушай. Да, тут еще, знаешь, какая интересная ситуация. Угу. Значит, у меня есть люди, которые подтвердили, что ты наркоман. А? Вот, да. Это как тебя Ваня звать, да? Что ты говоришь? Ваня тебя звать, да? Сережа Поздняков меня зовут вообще-то. А, Сережа Поздняков? Да. Это Ванин друг. Я помощник Ксении Собчак по совместительству. Кого? Ксении Собчак. А, Ксения Собчак. Это проститутки-то? Да. А, ну все понятно. Это ее альфотик, что ли? Да. А, ну все понятно, понятно. Ну вот, слушай, очень будет интересно. Ну, вот прекрасно. Я к Ксении позвоню, я ее лично знаю. Позвони. Да. Ты хоть номер ее знаешь, дура? А, да, вот у этого телефончик кто высветился? Ну. 748-33-33. Да, класс. Да. Знаешь об этом, дружище? Знаю. Ну и что, мне не страшно ничего. Мне не страшно. А, тебе не страшно? Да. А еще ты знаешь, дружочек, все твои разговоры записываются. Ну прекрасно, твои тоже. Очень прекрасно. Что будем дальше делать? Ну, скоро ты звездой станешь. Или как? Что? Звездой ты станешь, и твой Миша тоже. Ваш разговор.